Элсины каникулы. Кассета вторая, сторона первая. Я надеюсь, это правда, сэр. Но теперь вернемся к настоящему времени. Не думаешь ли ты, что нам следует созвать всех детей и досконально провести расследование этого дела? Я пообещал Элси, что не буду настаивать на том, чтобы она рассказывала. Но надеюсь, что мы можем узнать от других все, что нам необходимо. «Да, да, Хорас, мы это сделаем немедленно», — ответил отец и дернул шнурок звонка. Теперь они уже все закончили с чаем, и мы пригласим их всех в гостиную, где будем расспрашивать до тех пор, пока они исследуем все до самого дна. Слуга, ответивший на звонок, получив поручение от своего мастера, сообщил, чтобы все гости, взрослые и дети, так же, как и все члены семьи, приглашаются на несколько минут в гостиную. «Подожди, отец!» – остановил его Хорас. Возможно, Артур во всем сам признается и таким образом избежит сам и нас избавит от общественного позора. Может быть, вначале послать за ним? Отец опять согласился и послал слугу, чтобы нашел Артура и привел его в библиотеку. Артур ожидал подобного приглашения и уже продумал свое поведение. «Признаться?» — рассуждал он с собой. — Нет, конечно же, я не буду. Никто, кроме Элси, не знает, что я это сделал, а она никогда не скажет. Поэтому я буду настаивать на том, что это было просто случайно. Вошел Артур. Угрюмое, неприятное упрямство отражалось на его лице. Он остановился перед отцом и братом с видом оскорбленного достоинства, однако не решаясь поднять глаза, чтобы не встретиться взглядом со своим братом. «Артур!» — сухо начал отец. «Это нечестное, подлое поведение, недостойное моего сына, ничем не вызванное нападение на беззащитную маленькую девочку. Это всегда считалось подлостью — нападать на того, кто слабее тебя. Этого не делал. Она подскользнулась, упала сама». Зло ответил мальчик сквозь стиснутые зубы. «Артур!» — начал брат спокойным, твердым тоном. «Для тебя есть выбор. Честное и полное признание здесь при нас или позорное общественное разоблачение пред всеми в гостиной. И тебе лучше признаться, потому что я ни на секунду не сомневаюсь в твоей виновности. Я прекрасно знаю, что Элси отстаивала бы твою невиновность, если бы она могла сделать это правдиво». «Она бы не отстаивала, она ненавидит меня», — пробубнил мальчик. «Я ее тоже ненавижу», — добавил он почти шепотом, но острый слух брата уловил и эти слова. «Да», — с горечью сказал он, — «ты доказал это делом, но впредь никогда, пока я жив, у тебя не будет другой возможности излить на нее свой адский гнев». Никакие угрозы и предупреждения не смогли поколебать упрямого решения Артура. Убежденный в том, что они не смогут доказать его виновность, он настаивал на своем. И, наконец, совершенно против своей воли, он вынужден был сопровождать отца и брата в гостиную, где собрались все обитатели дома. В комнате царило возбуждение и перешептывание, особенно между младшими членами общества. Высказывались различные предположения по поводу их сбора, но почти все из них были убеждены, что это каким-то образом связано с Элсиным происшествием. Герберт выглядел бледным и нервозным, старался держаться поближе к матери. Герри Каррингтон и Кэрри Ховард были серьезными и задумчивыми. В то же время Луси и Мэри находились в беспокойном возбуждении. Младшие же были полны любопытства и ожидания. В комнате стоял тихий гул. Когда вошли джентльмены с Артуром, гул моментально стих и сменился гробовой тишиной. Тишину нарушил старший мистер Динсмор, объяснив в коротких словах причину их сбора и искренне попросил всякого, кто может дать хотя бы легкое свидетельство относительно несчастного случая, высказаться. Он замолчал, и на мгновение опять воцарилась глубокая тишина. «Кто был ближе всех к Элси, когда она упала?» — спросил он. «Кто-нибудь может это сказать?» «Артур, сэр!» — ответило несколько голосов. Опять пауза. «Кто еще был рядом с ней? Мисс Кэрри? Я замечал, что обычно ты с Элси бывала всегда. Не можешь ли ты мне сказать, не сама ли она упала? Была ли ты настолько близко, чтобы видеть?» «Да, сэр. В этот момент я отошла от нее, так как она нагнулась что-то поднять, и почти уверена, что она не могла упасть, так как была не на самом краю», — неохотно ответила Кэрри. «Благодарю тебя за честный ответ. Теперь мистер Гэри Каррингтон. Я слышал, как кто-то сказал, что ты был рядом с Артуром, когда она упала Элси. Не мог бы ты мне сказать, что он ей сделал? Мы будем очень признательны, если ты ответишь с такой же честностью». «Я бы предпочитал быть извиненным и не говорить ничего, сэр», — ответил Гэри краснея. Он выглядел так, словно желал быть на 1000 миль подальше. «Но так как вы спрашиваете, я должен признаться, что был рядом с Артуром. Я думаю, что он подтолкнул Элси, прыгнув мимо нее. Но это могло быть только случайно». «Боюсь, что нет», — ответил старший джентльмен, строго посмотрев на сына. «Теперь не знает ли кто-нибудь, не сделал ли Элси чего Артуру, что раздосадовало его? Или, может быть, он имел что-нибудь против нее?» «Да, папа», — неожиданно заговорил Вальтер. «Я слышал, как вчера Артур говорил об Элси очень сердито и грозился отомстить ей за что-то, только я не понял, за что». Мистер Динсмор нахмурился сильнее, а Артур задрожал и побледнел. Он бросил злобный взгляд на Вальтера, но мальчик не заметил этого. «Не знает ли кто-нибудь, что сделала Элси?» — послышался следующий вопрос. Все молчали. Только Герберт беспокойно дернулся и побледнел. Мистер Хорас Динсмор заметил это и предложил ему, если он что-либо знает, сейчас же рассказать. Неохотно Герберт повторил все, что он уже рассказал своей матери о разговоре в лесу. Когда же он закончил, Лора из кармана вытащила записку, которую тут же протянула своему отцу, добавив, что она подобрала ее в классе из кучи мусора, который Артур неосторожно высыпал из своего стола. Мистер Динсмор развернул листок и, быстро просмотрев содержание, воскликнул со стоном. «Невозможно! Уже картежник? Артур, неужели ты в самом деле дошел до этого? Иди в свою комнату, сэр!» — сурово добавил он. «Там ты будешь находиться в одиночном заключении до тех пор, пока не решится вопрос о том, чтобы отослать тебя в школу подальше от дома, который не может больше терпеть твое присутствие. Ты недостоин находиться в кругу семьи». Артур подчинился с угрюмым молчанием. Отец последовал за ним и запер его на ключ. Артур остался наедине с самим собой. «Моя маленькая доченька подумала, что папа уже забыл о своем обещании», — спросил мистер Динсмор, останавливаясь возле дивана. «Нет, папа», — ответила она, поднимая на него благодарные любящие глаза. «Мне показалось это очень долго, но я знала, что ты придешь сразу же, как только сможешь. Я знаю, что ты никогда не нарушаешь свое слово». Ему было очень приятно слышать ее уверенность, и, благодарно посмотрев на нее, он спросил, не хотела ли бы она, чтобы он сел рядышком с ней, или лучше посадил ее к себе на колени. «Возьми меня к себе, папа, пожалуйста, и почитай мне немножко. Мне будет очень хорошо». «Я сделаю все, что только моя маленькая доченька захочет», — ответил он и, осторожно подняв, посадил ее на желанное место. «Какую книгу ты хочешь?» — спросил он. «Одну из новых, которые я тебе вчера купил?» «Нет, сегодня нету, папа, пожалуйста. Я бы лучше послушала из старой книги». И она улыбнулась, поднимая к нему маленькое бледное личико. «Не прочитаешь ли ты мне 53-ю главу Исаии?» «Если ты хочешь это, моя милая, но я думаю, что-нибудь полегче будет лучше, чтобы немножко развеселить тебя». «Нет, папа, ничто не может меня так развеселить, как Библия. Она такая приятная и утешительная. Я так люблю слушать про Иисуса, как Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». «Ты очень странный ребенок», — сказал он, — «но сегодня ты можешь слушать то, что тебе хочется. Подайте мне эту Библию, тетушка Хлоя, и подвиньте лампу поближе». Мистер Динсмор был необыкновенно хорошим чтецом, и, прислонившись к нему, Элси слушала прекрасные строки священного писания, как другой может слушать звуки мягкой, чарующей музыки. «А теперь, папа, 23-ю главу Луки, если тебе не трудно», — попросила она, когда он закончил. Он открыл и прочел без единого замечания. Когда же он закончил чтение и положил книгу в сторону, то заметил, как на длинных шелковистых ресничках дрожали слезы. Глаза ее были закрыты, и если бы не эти предательские капельки, он бы подумал, что она спит. «Боюсь, что это тебя опечалило, моя крошка», — проговорил он, вытирая ей глазки и целуя. «Нет, папочка, ох, нет!» — живо ответила девочка. «Спасибо тебе большое за чтение. Я теперь чувствую себя намного лучше». «Почему ты выбрала именно эти главы?» — с любопытством спросил он. «Потому что они бы об Иисусе, папа, и говорят о том, с какой кротостью и терпением он переносил свои печали и страдания. Ох, папа, если бы я только могла быть, как он, я не похожа на него, но слово его делает меня более терпеливой и прощающей, доброй и нежной. Когда мы читаем об Иисусе, как он прощал своих убийц и настолько добр был ко всем». «Ты думаешь про Артура? Мне было бы очень трудно простить его. Разве ты можешь это сделать?» «Да, папа, я думаю, что я могу. Я молилась о нем и просила Господа, чтобы он помог мне простить его и любить». «Он обращался с тобой очень скверно. Я теперь все об этом знаю». И в ответ на ее удивленно-вопросительный взгляд он рассказал ей все, что происходило в этот вечер в библиотеке и в гостиной. «И он меня ненавидит, папа?» — жалостливо спросила Элси, и слезы навернулись у нее на глаза. «Почему он так относится ко мне? Я всегда старалась быть с ним доброй». «Да, я это знаю», — ответил он. «Ты всегда платила ему добром. Я не вижу другой причины, как только то, что иногда ты вынуждена была быть свидетелем против него». «Да, папа, несколько раз, когда он всю свою вину сваливал на маленького Вальтера или на бедного Джима». «Ты была права», — ответил отец, лаская ее. «И у него не будет больше возможности срывать на тебе свое зло, так как его немедленно отправят в школу». «Ох, папа, мне так жаль его, бедный парнишка. Это должно быть так жутко, оказаться одному между незнакомыми. Папа, попроси, пожалуйста, дедушку простить его, только еще разочек. И я не думаю, что он опять будет так себя вести». «Нет, доченька, ничего подобного я делать не буду», — решительно ответил он. «Я думаю, что это будет только на пользу. Там рядом с ним не будет матери, которая постоянно потакает ему во всем. Да и кроме того, я не могу быть за тебя спокойным до тех пор, пока он находится в доме. Своей прямой обязанностью я считаю заботиться о тебе, поэтому я настоял на том, чтобы или он был отправлен из дома, или я и ты должны оставить дом и поселиться в каком-нибудь другом месте. Ох, папа, как бы это было замечательно, чтобы у нас был наш отдельный дом! Возбужденно воскликнула девочка. Ты когда-нибудь сделаешь так? А ты бы этого хотела? Спросил он. О да, папа, очень даже сильно. Когда ты это сделаешь, папа? Я не знаю, пташечка. Когда-нибудь, если мы оба будем живы. Возможно, когда ты будешь достаточно взрослой, чтобы быть моей хозяюшкой. Ну, тогда придется так долго-долго ждать, папа. И радостное возбуждение исчезло с ее лица. А бледность и страдания опять заняли свое место. Возможно, мы не будем дожидаться этого, милая. Я же не сказал, что мы будем. Ответил он примирительным тоном, ласково проводя рукой по ее кудряшкам и щеке. Я думаю, возможно, я постараюсь убедить мисс Стивенс позаботиться о нашем доме. Может быть, я спрошу ее? Озорным тоном добавил он. Ох, папа, нет, тогда все испортится. Элси покраснела и выглядела очень удивленной. Я думаю, что мисс Стивенс обидится, если кто-нибудь ей предложит занять место хозяйки. Нет, я думаю, не обидится, если предложу ей это я, ответил мистер Динсмор. Но тебе нечего бояться. У меня нет никакого настроения делать этого. Теперь, доченька, я должен опять смочить твою ножку в этом составе, а затем положу тебя в кровать. Ты должна постараться уснуть. Сначала помолиться, папа, ты знаешь. И она попыталась слезть на пол, но он быстро удержал ее. Нет, доченька, ты не сможешь сегодня встать на колени, возразил он. И так как это не требуется, то поза не имеет большого значения, потому что Бог смотрит не на твою позу, а на сердце. Я знаю, папа, но я предпочитаю встать на колени, если могу. И если можно, то я лучше попробую. Нет, я не разрешаю тебе этого делать, решительно ответил он. Ты можешь помолиться здесь, пока я держу тебя на руках, или тогда, когда я положу тебя на кровать. Тогда я помолюсь в постели, папа, послушно ответила девочка. Тихо и терпеливо ожидала она, пока няня с отцом меняли ей повязку и приготавливали к ночи. Когда же он положил ее в постель и заботливо укрыл, она стала молиться. А отец сел и тихонько рядом прислушивался к тихому шепоту губ. «Я думаю, что ты молилась не только за Артура, но и за меня также», — заметил он, когда она закончила. О чем ты просила для меня? Как и всегда, я просила о том, чтобы ты полюбила Иисуса и чтобы был счастливым, как в этом мире, так и в будущем. Благодарю тебя, но почему тебе так хочется, чтобы я любил его? Меня бы нисколько не беспокоило, если бы и ты не любила его, а только меня, и слушалась бы. Неожиданно слеза скатилась по ее щеке и упала на подушку. Она ответила слегка дрогнувшим голосом. «Я знаю, папа, что никто не может попасть на небо, если не любит Иисуса, и не может быть на самом деле счастливым нигде, потому что так говорит Библия. Папа, ты всегда наказываешь меня, когда я непослушна тебе, а Библия говорит, что Бог является нашим Отцом, и Он будет наказывать нас, если мы будем Ему непослушны. Одна из его заповедей говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим. А в другом месте сказано, всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Он ничего не ответил, но лицо его стало почти суровым, настолько он стал серьезным. Элси боялась, что расстроила отца. «Дорогой папочка, — сказала она, протягивая к нему свою руку. «Я боюсь, что сказала то, что не должна была бы. Ты сердишься на меня?» «Нет, доченька». И он, нагнувшись, поцеловал ее щечку. «Но ты не должна больше разговаривать. Я хочу, чтобы ты закрыла глазки и уснула». Она обняла его за шею и, прижавшись, сказала: «Спокойной ночи, дорогой мой, милый папа! Я люблю тебя очень сильно!» Затем отвернулась, закрыла глаза и через некоторое время сладко уснула. На следующее утро после завтрака маленькие гости стали проситься повидать Элси. Она чувствовала себя намного лучше, только отец запретил ей опускать вниз ногу. Элси была одета и лежала на диване, а нога ее покоилась на подушке. Она была очень рада видеть всех, весело улыбалась, словно ничто не беспокоило ее. На все соболезнования девочка отвечала, что не очень расстроена, так как боль прошла. Папа и все остальные были очень внимательны к ней, и доктор выразил свою надежду, что через несколько недель она сможет бегать опять. Все, собравшиеся вокруг нее, живо смеялись и переговаривались. Вошел мистер Динсмор и, подошед поближе, сказал: «Элси, у меня есть дело в городе, но так как я обещал постоянно быть с тобой сегодня, то я поручу кому-нибудь сделать это за меня, если ты не хочешь отпустить меня часа на два. Как ты думаешь, сможешь ли ты так долго пробыть без своего папы? Будь так, как ты скажешь». «Ты знаешь, папа, что я бы с удовольствием была с тобой», — улыбаясь, ответила она. «Но я буду довольна тем решением, которое ты сделаешь. Ты всегда знаешь лучше». «Ответ моей маленькой девочки». И он потрепал ее по щеке. «Тогда я оставлю этих маленьких друзей поразвлечь тебя немножко. И думаю, что ты не будешь жалеть, когда я вернусь, что позволил мне поступить так, как я считаю лучше. А теперь поцелуй меня на прощание. Тетушка Хлоя, позаботься о ней и смотри, чтобы она не переутомилась». Подойдя к двери, он опять оглянулся, и Элси послала ему воздушный поцелуй. Прошло еще немного времени, и тетушка Хлоя заметила, что ее пациентка устала. Тогда она предложила всем выйти из комнаты, за исключением Герберта, который по просьбе Элси остался с ней. Герберт сел в кресло-качалку рядышком с диваном и старался изо всех сил развлечь Элси, чтобы она отвлеклась от боли. Он читал ей вслух книжку, а временами останавливался, чтобы поговорить. Много часов Элси провела возле его постели, читая, разговаривая или просто пела ему. А теперь он очень обрадовался возможности хоть как-то отплатить ей за ее доброту. Им всегда было приятно быть вместе, и время прошло настолько приятно и быстро, что когда вернулся мистер Динсмор, они оба были очень удивлены. Герберт заметил, что в руках мистер Динсмор держал сверток, и, подумав, что это, возможно, подарок для Элси, и что они предпочитают остаться одни, тихонько вышел и направился в мамину комнату. «Что это?» — спросила Элси. «Новогодний подарок для моей маленькой доченьки», — улыбаясь, ответил отец и положил сверток рядом с ней. «Но я знаю, что ты устала лежать на одном месте, поэтому я возьму тебя к себе, и тогда ты можешь открыть». Как он и предполагал, Элси сгорала от любопытства, и ей не терпелось скорее посмотреть. Он посадил ее поудобнее к себе на колени, а затем подал ей сверток. Руки ее слегка дрожали от волнения, и она торопливо старалась развязать ленточку. А затем, в радостном удивлении, извлекла из коробки большую, очень красивую восковую куклу. «Ой, папа, какая хорошенькая!» — воскликнула девочка в восторге. «И она большая, как настоящий живой ребеночек! А личико какое приятное и миленькое! А ручки, как у настоящего ребеночка! Ох, малюсенькие пальчики тоже!» — добавила она, целуя их. Я очень ее полюбила, маленькую крошку. А как она красиво одета, как настоящая девочка!» Отец наслаждался ее восторгами. «Но ты еще не закончила со своей коробкой», — сказал он. «Смотри!» И он вытащил целую стопку кусочков красивого батиста, муслина, шелка, кружев, которые он купил, чтобы можно было пошить одежду для ее куклы. «Я не стал покупать готовую одежду», — продолжал он. «Подумал, что тебе приятнее будет смастерить это самой». «Ох, как хорошо, папа! Конечно же, я с удовольствием этим займусь! А ты такой хороший и добрый ко мне!» И она подняла личико, чтобы поцеловать его. «А теперь, когда ты рядом со мной, и когда можно шить столько хорошеньких вещичек моей новой кукле, я думаю, что я с удовольствием буду тихонько сидеть дома. Папа, можно я назову ее Розой, как милую мисс Ализан?» «Называй ее как хочешь, моя радость, ведь она же твоя!» — рассмеялся он над вопросом. «Я теперь ее мама, правда? А тогда ты должен быть ее дедушкой!» И девочка весело рассмеялась. Отец сердечно присоединился к ее радости. «У тебя должен быть седой волос, папа, как у всех дедушек!» — продолжала она, пальчиками пробегая по его волосам. «Ты знаешь, папа, Керри Ховард говорит, что это очень забавно, иметь такого молодого отца. Она говорит, что ты нисколечко не выглядишь старше ее брата Эдварда, который только что вернулся домой из колледжа. А сколько тебе лет, папа?» «Тебе почти 9, а я приблизительно на 18 лет старше тебя. Теперь ты можешь сосчитать?» 27, — ответила она, немного подумав, а затем, слегка покачав головой, добавила: «Я думаю, что это довольно много. Но я очень рада, что у тебя нет седых волос и морщин, как у Керриного папы». И она обняла его за шею, прижавшись головкой к его груди. «Я думаю, что это просто замечательно — иметь такого молодого, красивого папу». «А я думаю, что это очень приятно — иметь миленькую маленькую доченьку, которая любит меня». И он ласково прижал ее к себе. Элси не терпелась показать свою новую куклу Керри и Луси, и она послала тетушку Хлою пригласить их опять в гости. «Позови Мэри Лесли тоже, няня, если она захочет, только никому из них не говори, что у меня есть». Всех троих тетушка нашла в маленькой гостиной. Девочки выглядели так, словно не знали, чем заняться, и приглашение Элси было встречено радостными улыбками и восторженными восклицаниями. Кукла им всем очень понравилась. У Керри был очень хороший вкус по кройке и шитью, и она сразу же ухватилась за кучку материала, уверяя, что она даже не представляет себе лучшего развлечения, чем помочь Элси сшить несколько платьев. «Ой, да!» — подхватила Луси. «Давайте все поможем! Первый раз в жизни мне до смерти надоело играть! И я с удовольствием посижу тихонько и буду шить эти чудесные вещички!» «Я тоже», — сказала Мэри, — «если только Элси доверит нам. Мы постараемся не испортить». «Конечно же, я не испорчу, мисс Мэри. Я уже больше, чем несколько смастерила кукольных платьев», — заметила Керри, слегка тряхнув головой. «Я совсем не боюсь доверять вам, девочки», — поспешила вставить Элси. «И буду очень рада, если вы мне поможете». Всех обеспечили рабочими коробками, и вскоре ножницы и наперстки приступили к своим занятиям. Мистер Динсмор перешел в противоположную часть комнаты и взял книгу, освобождая юных леди от своего присутствия, в то же самое время наблюдая за Элси, чтобы она не переутомилась. «Как прекрасно мы провели время!» — заметила Мэри, складывая свою работу, когда прозвенел звонок к обеду. «Можно мы придем опять после обеда, Элси? Я бы хотела закончить этот фартушек, ведь завтра уже мы уезжаем». За нее ответил мистер Динсмор. «После того, как Элси немного отдохнет, мисс Мэри, она опять будет рада видеть всех вас здесь». «Да, девочки, приходите», — добавила Элси, «если вам не надоела работа. Мне очень жаль, Мэри, что ты уже завтра уезжаешь. Керри и Луси, вы не покинете нас так скоро, правда?» «Нет», — ответили они разом, — «мы остаемся до субботы и надеемся сшить кукле 2 или даже 3 платья до своего отъезда, если, конечно, ее мама позволит нам», — добавила со смехом Кэрри. Она быстро положила наперсток и побежала за остальными. На следующее утро все гости, за исключением Каррингтонов и Кэролин Хавард, уехали, и дом погрузился в тишину. В Элсиной комнате девочки сидели за работой, а Гэри и Герберт по очереди читали вслух. Таким образом проходило их время. Всем, безусловно, было очень приятно. В воскресенье утром Элси наконец почувствовала свое заключение, так как вынуждена была сидеть на своем диване и не могла пойти в церковь, как это было раньше. Отец предложил остаться с ней, заметив, что теперь ей будет очень одиноко, так как все ее маленькие гости уехали. Но она уговорила его пойти в церковь, сказав, что во время его отсутствия она может читать. Это займет ее от одиночества, а потом всю вторую половину дня и вечер они могут провести вместе. И так он поцеловал ее на прощание и оставил на попечение тетушки Хлои. В этот вечер, сидя у него на коленях, она тихонько пела гимны, а он присоединял к ее приятному, нежному голосу свой низкий бархатный бас. Затем она рассказывала ему просто и по-детски о том, что она прочла в Библии и в путешествии пилигрима, время от времени задавая ему вопросы, но со всей своей мирской мудростью и познаниями он не в состоянии был на них ответить, так как она. Наконец она замолчала и несколько минут сидела тихо. Головкой она прислонилась к его груди, а глаза устремлены были куда-то в пространство, как при глубоком размышлении. С любопытством отец следил за выражением ее лица. Оно было очень серьезным. Наконец он прервал ее размышления вопросом. «О чем это моя маленькая девочка задумалась?» «Я думала, папа, если ты мне позволишь, я бы хотела сделать Артуру хороший подарок, прежде чем он уедет. Можно?» «Конечно же, если ты хочешь», — ответил он, перебирая ее волосы. «Ох, спасибо, папа!» — радостно ответила Элси. «Я немного боялась, что ты мне не позволишь. Тогда, пожалуйста, когда в следующий раз поедешь в город, купи самую красивую карманную Библию, какую только найдешь. А еще, если бы ты написал на ней его и мое имя, это будет знаком любви от меня. Я буду тебе очень признательна, мой дорогой папа». «Я сделаю все, доченька, но боюсь, что Артур не будет испытывать никакой благодарности за такой подарок». «А может быть, она ему понравится, папа, если будет в очень красивом переплете?» С сомнением проговорила она. «Во всяком случае, я хочу попробовать. Когда он уезжает, папа?» «По-моему, послезавтра». «Я бы хотела, чтобы он зашел на несколько минут ко мне попрощаться. Ты думаешь, он зайдет?» «Боюсь, что нет», — ответил отец, качая головой. «Однако я спрошу его». «Но почему ты хочешь повидаться с ним?» «Я хочу сказать ему, что я совсем не обижаюсь и не сержусь на него, и что я очень сочувствую ему, ведь он должен уехать один и быть среди совершенно чужих людей. Бедный парнишка!» — вздохнула она. «Он недостоин твоей симпатии, моя дорогая», — ответил отец. «Мне кажется, что ему даже понравилась идея уехать из дома». «В самом деле, папа, как странно!» — воскликнула девочка с невыразимым удивлением. Как и предвидел мистер Динсмор, Артур наотрез отказался приблизиться к Элси и вначале даже не хотел принимать от нее подарка. Но Лора посоветовала ему взять Библию, так как в школе она может ему понадобиться для каких-либо занятий. И он нехотя согласился только из-за шикарной обложки. Элси расстроилась, ей было больно, что Артур не зашел попрощаться, Безмолвные слезы текли по ее щекам, и она подумала, что это только лишь из-за того, что он не любит ее. Она написала ему небольшую записку, которая дышала прощанием, нежной любовью сестры и пожеланиями благополучия. Но и записка осталась без ответа. Артур, уехал, не выразив даже легкого намека на сожаление о своем отношении к ней и о своем скверном поведении. Возвратилась мисс Дэй, и оставшиеся ее ученики возобновили свои занятия. Элси не имела возможности присутствовать в классе, так как на ногу наступать пока было запрещено. Отец ничего не говорил ей относительно уроков, а только позволил ей заниматься чтением или шитьем для куклы. Элси скоро надоело играть, и очень хотелось вернуться опять к книгам. «Папа», — однажды сказала она, — «я чувствую себя довольно хорошо уже, не считая мою ногу, и ты со мной каждый день. Можно я буду учить уроки и рассказывать их тебе?» «Конечно же, доченька, если ты этого хочешь», — ответил он с явным удовольствием. «Я не считаю это проблемой. Наоборот, мне доставит больше удовольствия учить тебя, если ты будешь хорошо учиться, в чем я нисколько не сомневаюсь». Элси пообещала быть прилежной, и с этого дня она погрузилась в занятия так, словно она находилась вместе с остальными в школе. Иногда она остро чувствовала свое заключение и мечтала о времени, когда снова сможет забраться на свою пони и будет подолгу кататься и прогуливаться на свежем ароматном воздухе. Но это были лишь мгновения, так как папа старался быть постоянно с ней, а когда он был рядом, ей не нужен был никто другой. Временами посещал ее мистер Травилла. Обычно он приносил красивый букет цветов или свежие фрукты из своей теплицы. Он всегда умудрялся принести что-нибудь вкусненькое, чтобы вызвать аппетит маленькой пациентки. Но больше всего она любила новые книги. Тетя Аделаид и Лора тоже были внимательны к ней. Время от времени они наведывались, узнавая, как она себя чувствует, и рассказывали ей о том, что происходит в доме. Иногда Вальтер приходил со своими книгами и просил ее помочь ему с уроками, на что она всегда была готова. Потом он сидел и разговаривал с ней обо всем, что произошло в классе или во время их прогулки. Обычно он высказывал свое сочувствие и сожаление о том, что она не может бывать теперь с ними, как раньше. Частенько Элси занималась со своей новой куклой. Она ее очень ценила и едва выпускала из рук, боясь, что она разобьется. Девочка не находила себе покоя, когда Энна, которая была очень неаккуратной, хотела поиграть с куклой. Но отказать Энне в ее просьбе было опасно, разве только когда мистер Динсмор был рядом. И поэтому Элси всегда старалась спрятать ее, когда по коридору слышались Эннины шаги. Однажды Энна вошла в комнату довольно неожиданно, как раз в тот момент, когда Элси одевала на куклу новый костюмчик, который только что закончила шить. «Ох, Элси, как он красиво выглядит!» — воскликнула Энна. «Дай мне немножко подержать ее, я не испорчу ничего!» Элси неохотно уступила, прося ее быть очень осторожной. «Знаешь, Энна, если ты уронишь, то она обязательно разобьется!» «Не переживай!» — раздраженно ответила Энна. «Я думаю, что могу играть с куклой так же, как и ты!» Она подвинула Элси на маленькое кресло-качалку, взяла куклу, села и положила ее себе на колени. Элси напряженно следила за каждым ее движением, с ужасом предчувствуя катастрофу. В комнате они были одни, так как тетушка Хлоя зачем-то ушла на кухню. Несколько минут Энна с довольным видом спокойно держала куклу у себя на коленях, раскачиваясь и напевая песенку. Но скоро ей это надоело, и она стала расстегивать и застегивать ее одежку, снимать башмачки, носочки, чтобы рассмотреть ее ножки. Затем она их уронила на пол и нагнула, чтобы поднять. Она держала куклу таким небрежным образом, что каждое мгновение Элси ожидала, что вот-вот осколки разлетятся у ее ног. Напрасно она протестовала и уговаривала Энну быть более осторожной. Это только досаждало ей, и она стала еще более беспечной. Наконец Элси, позабыв о своей ноге, спрыгнула с дивана и поймала свою куклу как раз в тот момент, когда та падала. От боли девочка почти потеряла сознание, и Энна, испугавшись ее бледности, вскочила и выбежала из комнаты, оставив ее одну. Элси едва забралась опять на диван. Когда же через несколько минут в комнату вошел отец, он ужаснулся. Обеими руками Элси держала свою больную ногу, а слезы ручейками бежали по ее бледным щекам. «Что случилось, моя бедняжечка? Что произошло?» — воскликнул он с тревогой и удивлением. «Ох, папа!» — всхлипнула она. «Энна уронила мою куклу, и я прыгнула, чтобы поймать ее, и ударила ногу!» «Для чего же ты это сделала?» — сердито воскликнул он. «Я бы лучше купил тебе дюжину таких кукол, чем позволить тебе опять переносить такую боль, ведь это может оставить тебя калекой на всю жизнь!» «Ой, папа, не ругай меня, пожалуйста, не сердись на меня!» — всхлипнула девочка. «Я не подумала совсем, я больше не буду так!» Отец ничего не ответил и быстро занялся с ее ногой, чтобы хоть как-то облегчить ей боль. В этот момент вошла тетушка Хлоя, и Хорас ей строго выговорил за то, что она оставила ребенка одного. Старенькая няня кротко приняла все, взволнованная гораздо больше страданиями своего ребенка, чем самым серьезным выговором, адресованным ей. Она молча помогала мистеру Динсмор, и, наконец, когда слезы Элси немного остановились и цвет лица медленно стал возвращаться, она спросила с сердечным участием. «Тебе уже лучше, моя милая?» «Да, няня, спасибо, боль уже почти прошла». Голос Элси прозвучал мягко, и она подняла умоляющие глаза на отца. «Я не сержусь на тебя, доченька», — ответил он, прижимая ее головку к себе и нежно целуя. «Это только лишь огромная любовь к моей маленькой девочке раздосадовала меня, ведь она причинила себе такую боль из-за ничтожной игрушки». После этого мистер Динсмор отдал распоряжение, чтобы Энна ни за что не входила в комнату Элси в его отсутствие, и таким образом избавил девочку от последующих приключений подобного рода. Тетушка Хлоя не должна была оставлять ее больше одну до тех пор, пока она не почувствует себя достаточно хорошо и сможет сама ходить и бегать. Прошло еще несколько недель, потому что второе повреждение – надолго замедлило ее выздоровление. Элси очень устала быть в постоянном заключении. Наконец она стала потихоньку передвигаться по комнате, и несколько раз отец брал ее на прогулку в коляске, чтобы она подышала свежим воздухом, как он выражался. Была вторая половина субботнего дня. Элси тихонько сидела на своем диване и занималась шитвом, а няня, как и обычно, сидела в другом конце комнаты со своим вязанием. «Ох, няня!» — вздохнула девочка. «Уже так давно-давно я не была в церкви. Как я хочу, чтобы папа позволил мне поехать туда завтра. Ты думаешь, он разрешит мне, если я спрошу?» «Не знаю, милая, боюсь, что нет», — ответила женщина с сомнением, покачивая головой. «Мастер Хорас очень беспокоится о тебе, а ножка твоя еще не совсем окрепла». «Ох, ну, няня, ведь мне не нужно ходить, только через церковь. Ведь папа может отвезти меня в коляске», — взволнованно возразила девочка. Скоро возвратился мистер Динсмор, с любовью приветствуя свою маленькую любимицу. Он сел с ней рядышком и, вытащив из кармана газету, начал читать. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.